Глава 16. Элис и Эйден Эпплтон спали, когда начали падать розовые звезды, но Терстон Маршалл и Каролин Стерджес нет. Они стояли во дворе дома Думигенов и наблюдали, как звезды падают, прочерчивая яркие розовые линии. Иногда эти линии пересекались, и тогда в небе на короткие мгновения появлялись розовые руны. «Это конец света?» — спросила Каролин. «Совсем нет. Это метеоритный дождь. Осенью в Новой Англии такие явления наблюдаются очень даже часто. Для Персеид поздновато. Ну, возможно, налетело случайное облако, скажем, обломки астероида, развалившегося за триллион лет до нашей эры. Подумай об этом, Каро». Ей не хотелось. «Метеорные дожди всегда розовые?» «Нет, я думаю, вне купола они выглядят белыми. Но мы видим метеоры сквозь пленку пыли и мелкодисперсных частиц. Другими словами, сквозь слой загрязнений. Отсюда и изменение цвета». Каролин думала об этом, пока они наблюдали на небе розовое буйство. «Терс, маленький мальчик, Хейден, когда у него случился припадок или что-то подобное, он сказал...» «Я помню, что он сказал. Розовые звезды падают, они оставляют за собой линии». «Как мальчик мог об этом знать?» Терстон покачал головой. Каролин крепче обняла его. В такие времена, хотя ничего подобного в ее жизни еще не происходило, она радовалась, что по возрасту Терстон мог быть ее отцом. В этот момент ей хотелось, чтобы он был ее отцом. «Как он мог знать о грядущем? Как он мог знать?»